Глава 15. На острие кинжала. Не верилось, что мастер на самом деле просто отдал мне свое изделие. Но прохладный и тяжелый металл в руке говорил сам за себя. Хоть я так и не рассказала никому про гнусные намерения Анжея, а Дэйвосы пока грозили лишь словами, кузнец решил, что оружие мне пригодится. От осознания этого становилось тревожно. Мой проклятый дар, к сожалению, никак меня не защищал. А жгучие порошки и яды не всегда действовали достаточно быстро. При мне всегда был нож для сбора трав, и я умела использовать его не только по назначению. Но, подумав, кинжал бурый я все же прикрепила на запястье, рядом с бусиной из лунного камня. Я не собиралась повторять свои же глупые ошибки и оставаться безоружной хоть на секунду. Когда погибла мама, никакие добрые люди не явились за мной, оставшись одной одинёшенькой в огромном безжалостном мире. Целый день я пролежала на улице, трусливо надеясь, что снег заметет меня полностью, укроет одеялом смерти, и я усну в его объятиях навсегда. У меня не было сил бороться. Образ того, как маму забрасывают камнями, стоял перед глазами, отнимая волю к жизни. Зачем спасать кого-то при помощи дара, если рано или поздно закончишь вот так? И никто, ни единая душа не вспомнит, как ты помогала, рискуя собственным разумом. Снег и правда укрывал десятилетнюю девочку, словно одеяло. Под его пушистой тяжестью я согрелась, а желудок предательски начал ворчать, напоминая, что мы с ним все еще живы. Я стряхнула с себя заносы, до визга напугав бродячую собаку, копающуюся в куче отбросов неподалеку, и все же встала на ноги. Помнится, тогда я пообещала себе, что никогда не коснусь силы Рогана, что бы ни происходило. И кто бы ни попросил. Сейчас вспоминать об этом было горько. Я ведь и правда верила, что горячих искренних слов достаточно, чтобы перестать быть лаумовым отродьем. Вот только я и подумать не могла, что клясться в таком все равно, что пообещать, что твое сердце не будет больше биться. Сказать можно, а воплотить нельзя. Я поспешила убраться подальше от улиц, на которых нас с мамой видели особенно часто. Пробиралась и воровала, пыталась примкнуть к шайкам. Но мне не хватало ни силы, ни ловкости, чтобы они сочли меня достойным пополнением их рядов. Зима крепчала, а мне все реже удавалось раздобыть хоть немного еды. Ночевала я под старым мостом через реку Миску. Там собирались все бездомные, кому не досталось тепленького местечка на лиходейской изнанке города. Под мостом мне и повстречалась Герда. Согнутая коромыслом одноглазая старуха, одетая в немыслимо разноцветное тряпье. Под чутким руководством Герды ходило два десятка карманников, тощих, ловких и злых, как помоечные крысы. Ей нужна была знахарка, чтобы латать их после неудачных вылазок. И старухе было совершенно плевать, что я Рогана. Она даже не грозила выдать меня Дэйвосом. Просто окинула взглядом единственного глаза и спросила, что сказала бы мама, узнав, куда я трачу дважды подаренную ею жизнь. Был ли у меня выбор? Конечно. Умереть с гордо поднятой головой, почесываясь от блошиных укусов и воняя, как выгребная яма. Или все же переступить наспех данное обещание и продолжать жить. Целый год я была ручной собачкой Герды и ее крысиной шайки. Взамен старуха кормила меня, дала угол, где я могла ночевать, и научила, как выжить в мире людей. Когда в следующую зиму я ушла из города, чтобы наняться в подмастерье к деревенскому травнику, уверенно Герда мною гордилась. Следов я не оставила. Некоторые из ее уроков много раз спасали мне жизнь, в том числе умение обращаться с кинжалами шилом и за сапожными ножами. Вот только клинок со значком буревестника на рукояти требовал гораздо большего уважения и мастерства в обращении. Наверное, звучит глупо, но мне не хотелось пачкать его грязными уличными приемчиками. Поэтому я решила вспомнить все, что увидела, подсмотрела или приметила, когда наблюдала за княжескими дружинниками, и попробовать заново познакомиться с оружием, которое я теперь ношу. На воротах, ведущих из деревни к лесу, дежурил старый знакомый, Богуяр, сын печника Василия. При свете дня его лицо не выглядело таким бледным, как в нашу первую встречу. Робкая улыбка подсветила привычные для уроженцев Беловодья голубые глаза. Я удивилась его дружелюбию. Думала, тяжелая рука и дурный нрав отца отобьют у парня всякое желание даже смотреть в мою сторону. Но Богуяр оказался куда благодарнее папаши и добро не забыл. «Здравствуйте, пани Ясмена. Прогуляться решили? Золотым лучом тебе дорогу, Богуяр. Увы, дело прежде всего. Паны-служители изволили заглядывать ко мне и спрашивали, есть ли у меня запас некоторых трав. А у меня, как назло, все кончилось. Не могу же я дать отворот-поворот Дейвосам. Пришлось соврать, что все есть, а самой скорее бежать в лес. Делает сказку былью. Неправильные они, эти служители». Богуяр покачал головой и принялся отпирать ворота. Огонь не мечет, одеты хоть и дорого, но привычно. И глаза не светятся. Да есть ли у них вообще искра Перкунаса? По мне, обычные воители, хоть и исправные. «А ты много воителей встречал?» Улыбнулась я, чувствуя, как тугой узел в животе чуть ослаб от вида открывающихся железных створок. Больше всего я боялась, что Дейвосы прикажут не выпускать меня из приречья. Моя сказочка насчет закончившихся трав была таковой лишь наполовину. Некоторые запасы и впрямь надо было бы пополнить. Хотя главная цель этой вылазки была иной. Когда-то я хотел податься в наемники. Богуяр сказал это негромко, но я все равно расслышала и остановилась, изумленно разглядывая парня. Ему бы больше подошло быть писарем или ученым, но никак не воином. Богуяр правильно истолковал мой взгляд и усмехнулся. Девушки предпочитают тех, кто может их защитить. И если мужчина не дружен с мечом или луком, ни одна не посмотрит в его сторону. Мне хотелось обрести хоть крупицу надежды, но, кажется, чтобы она на меня посмотрела, я должен стать княжеским воеводой, не меньше. «Она — это кто?» Беззастенчиво ляпнула я. Богуяр вдруг залился краской до кончиков волос и принялся рьяно оттаскивать застрявшую половину ворот, что-то бурча себе под нос. Я только покачала головой и прошла мимо трудящегося парня. Не сдержалась и все же бросила, будто бы в никуда. Умная девушка рассмотрит тебя настоящего. А с глупой счастья не сыщешь. Ты будешь с ней жить, и она же с собственными мечтами миловаться станет. Ответа, конечно, не последовало. Ворота глухо стукнули за моей спиной, отсекая меня от деревни. Я перевела дух и свернула вправо. На тропинку, что вела в ту часть леса, где когда-то прошлась буря и повалила толстые мшистые стволы. У меня никогда не поднялась бы рука воткнуть кинжал в живое дерево. А вот бурелом подходил для этого прекрасно. Я шла, касаясь ладонями поваленных стволов и прислушиваясь к отклику. Редко-редко, но он все же был. Там, внутри начинавшейся сыпаться деревяшки, живое сердце пробивалось к миру зеленым ростком. Такие стволы я обнимала, как обняла бы любимого человека, и шептала самые искренние слова, какие только находились в душе, посылая росточку силы дотянуться до солнечного тепла. Те же, в которые касание падало, как камень в бездонный колодец, примечала, но пока нужного не нашла. Такого, чтобы лезвие входило легко, как в податливую плоть. Наконец, один ствол показался годным. Когда-то это был могучий столетний дуб. Но сильные ветра и жук-древоточец не позволили ему прожить дольше. Пальцы спружинили на покрытом длинными бородами серебристого лишайника стволе, неприятно напомнившим деревья из серой чащи. Вокруг на несколько десятков шагов не было крупного бурелома. Словно пустырь вычистили специально для меня. Впрочем, я была не настолько высокого о себе мнения, чтобы думать, будто лесная нечисть позаботилась обо мне. Да еще и сплела красивые завитки тумана по краям. Я усмехнулась собственным мыслям. Поставила корзинку в корнях, сбросила плащ, поправила шнурок, туго стянувшие волосы, чтобы не мешались. Отошла на нужное расстояние, прищурилась и выбросила вперед руку, выпуская лезвие в полет. Кинжал шлепнулся на усыпанную щепками землю. И мне показалось, что оружие зазвенело, стыдясь моей неумелости. Так для того сюда и пришла. Снова и снова я метала кинжал, но он, словно заколдованный, никак не хотел попадать в цель. Ударялся рукоятью, пролетал мимо, втыкался самым кончиком. Я вспотела и разозлилась. На себя, на клинок, на руки, слишком часто занимавшиеся лечением и позабывшие, как надо пользоваться оружием. Солнце перевалило за горизонт, а все, что мне удалось добиться, пару раз четырехгранник наполовину вошел в дерево. Я присела на корень и глотнула воды из фляги. Бурелом молчаливо наблюдал за мной темными глазами-щелями, которым закат придал красный оттенок, и я нервно поежилась. Ощущение было не из приятных. Напела мелодию, выискивая нечисть, но не почувствовала никого и ничего. Усмехнулась. Даже листины, известные любители поспать в куче сухих веток и листьев, обходили эту прилизанную поляну стороной, а я вот не прислушалась к внутреннему голосу. Передохнув, я отряхнула штаны от налипшей шелухи и снова встала на изготовку. Отвела руку, прицелилась. «Сразу видно, что этот кинжал ты держишь первый раз». Знакомый голос был так неуместен здесь, что я вздрогнула всем телом и чуть не выронила оружие. Пальцы сжались на кожаной оплетке рукояти, и я резко обернулась, изготовившись дорого продать свою жизнь. Но Марий Болотник не спешил нападать. Он стоял на краю полянки, засунув руки за пояс, и рассматривал меня. В его зеленых глазах мне почудилась насмешка. Я открыла и закрыла рот, не понимая, что он хочет от меня услышать. Да и смолчал. Его взгляд скользнул по подарку Бура, задержался на бусине и поднялся к моему лицу. Волосы мужчины были распущены, и легкий ветерок трепал упавшую на глаза длинную челку. Дэйвос медленно растянул губы в кривоватой ухмылке, и мне до боли захотелось сделать две вещи. Вогнать лезвие ему в горло и отвести с лица непослушные темные пряди с вкраплениями багрянца. «Пан Болотник», — наконец выдавила я, проигнорировав оба желания разом, как полное сумасшествие. «Увидеть вас здесь — огромная неожиданность. Не больше, чем твое поспешное бегство из золотого яблока». Дэйвос продолжал цепко и неотступно смотреть на меня, а я даже дышала через раз, наблюдая за ним, как за опасным хищником. Марий чуть скривился, будто почувствовал мое отношение, и ступил на поляну. Он шел по скользким поломанным веткам с той же легкостью, с какой ходил по утоптанной земле. Я снова, как тогда у Артемия, почуяла хвою и мускус. Невольно вдохнула глубже, пытаясь понять, какая еще нотка плелась в этот отчетливо мужской запах. По телу прошла дрожь, и каждый волосок встал дыбом. К сожалению, не от страха. Чем ближе подходил колдун, тем больше слабели ноги. Мне отчаянно хотелось отступить от него, но это было опасно. Вдруг Дэйвис догадается, что мне есть что скрывать, и потому я так распереживалась. Я торопилась вернуться домой. Я заметил. И вот уже в который раз порадовался, что когда-то завел дружбу со стражниками. Они охотно поведали мне, куда направилась одна молодая знахарка с глазами цвета листвы. «Вы думаете, что я пытаюсь обмануть вас, господин Болотник? Мне это ни к чему. Так же, как и выставлять себя посмешищем, сообщая, что иду учиться метать кинжал в лес. Судя по тому, что я успела увидеть, не учиться, а переучиваться. Похоже, жизнь тебя не баловала, Ясмина Лунница». Я вздернула подбородок, старательно не обращая внимания на подгибающиеся колени. Я давно уже не жду от жизни ничего хорошего. Против воли, на последнем слове моя маска приличной знахарки все же дала трещину, и голос исказился, став чуть выше и холоднее. Мари помолчал, но взгляд его изменился. Теперь он смотрел на меня не пренебрежительно, а задумчиво. Потом словно принял какое-то решение, обошел меня и встал за спиной ближе, чем мне бы хотелось. Его запах стал острее, и я кожей почувствовала, как от мужчины веет жаром. Будь на его месте кто-то другой, и я бы решила, что у него лихорадка. Но даром Дэйвисов был огонь. Искра Перкунаса. Поэтому неудивительно, что человеческие тела, принявшие в себя столь яростную стихию, становились ей родственны, иначе сдержать пламя было невозможно. «Все, что я думаю, ты боишься. Но не обратилась за помощью ни к своим друзьям, ни ко мне и Даргану, ни к голове. Хотя он явно тебя благоволит. Ты стараешься научиться защищать себя сама. И это вызывает уважение. Знаешь, я заскучал в вашей приторно-правильной деревушке. Так почему бы нам не помочь друг другу?» Я стиснула зубы, удерживая готовое сорваться с губ отчаянное «нет». И вовсе не потому, что моя спина сама собой чуть не прогнулась, как у кошки, отзываясь на слова Дэйвиса. Тело рядом с ним будто жило собственной жизнью, полностью отказываясь подчиняться беснующемуся разуму. Просто что-то подсказывало для начала дослушать, что огненосец хочет предложить. А Мари продолжил говорить, и я медленно выдохнула сквозь зубы, буквально чувствуя, как его идеальные, будто нарисованные кистью живописца губы растягиваются в усмешке. Конечно же, мужчина заметил, как я отозвалась на его близость. «Я научу тебя, как обращаться с кинжалом мастера. Тебе польза, мне забава. Что скажешь?» Надо было отказаться. Я ведь должна была держаться от Дэйвисов так далеко, как только позволяли границы приречья, а при встрече скромно смотреть в пол, запрятав силу Роганы так далеко, как только возможно. Но его чудовищное воздействие на меня, видно, все же затмило мой разум, будто нарисованные кистью живописца, потому что я кивнула и сказала на диво спокойным голосом, будто внутри не бушевал пожар, грозящий вырваться на свободу и выжечь весь этот лес дотла. Предложение более чем щедрое, и я не настолько глупа, чтобы отказываться, пан Болотник. Он спокойно кивнул, принимая мои слова. Подошел так близко, что его одежда коснулась моей. Но странным образом мое согласие словно пригасило его чары. Я лишь снова вдохнула приятный запах, решив, что от такого маленького действия вреда не будет. Мари взял мою руку с кинжалом в свою ладонь и поднял ее, разглядывая клинок. Легкая усмешка щекотнула ухо. «Знакомая метка. Тебе повезло. Этот мастер давно не делает оружие на продажу. Полагаю, это подарок? Почему вы так решили? Вряд ли у молодой знахарки, бродящей по трактам, найдется столько жарок. Если только ты не ограбила какого-нибудь купца после удачной сделки». «Вы сомневаетесь, что мне по плечу такое крупное дело?» Не удержавшись, съязвила я. «Я не думаю, что ты стала бы мараться из-за денег». Невозмутимо отозвался Дэйвос, который раз за эту встречу лишив меня дара речи. «И да, я просил называть меня Марием. Не вижу причины для такой чести», — буркнула я, сама понимая, как по-детски это прозвучало. Дэйвос снова улыбнулся. Я сглотнула, пытаясь смочить мгновенно пересохшее горло, и вывернулась из рук огненосца. Он смотрел на меня, вопросительно изогнув бровь, но не сделал попытки остановиться. Я отошла к корзине и вцепилась во флягу с водой, словно она могла меня как-то спасти. Утолив жажду, я глубоко подышала, но все же вернулась к терпеливо ждущему болотнику. Раз уж согласилась, отступать негоже. Тем более я и правда буду жалеть, если упущу такой шанс. Дэйвосы слыли великолепными воинами, не полагаясь только на свою огненную ворожбу. «Попробуем снова? Или луна сегодня слишком беспокойна?» Серьезно осведомился Марий. Я вместо ответа встала на место, с которого только что сбежала, и снова нацелилась на многострадальный ствол. «Если я буду каждый раз оглядываться на чье-то беспокойство, то рискую когда-нибудь сломать шею». Марий только кивнул, никак более не высказав отношения к моим словам, и принялся объяснять, учить и показывать. Надо сказать, наставник из него получился прекрасный. Буквально через несколько бросков я наконец поняла, что было не так. Баланс кинжала Бура значительно отличался от всех, которые я использовала раньше. Нужно было двигаться иначе. Замах делать короче и резче. Один, второй, пятый бросок, и вот уже четырехгранное лезвие стало сухим вздохом по рукоять влетать в серо-зеленую кору. Я невольно разулыбалась, а после очередного удачного броска развернулась к Марию, желая поделиться с ним радостью. «Ты видел? У меня получилось!» Я споткнулась на полуслове, вдруг осознав, что не с совием болтаю. Стою, почти уткнувшись лицом в черную рубашку Дэйвоса, жуткого огненного колдуна, одного из тех, от кого всю жизнь скрываюсь и бегаю, словно от чумы. Смотрю в его бледное лицо, улыбаясь, как сельская дурочка. Дышу взбудораженно и, кажется, тону в глубоком взгляде потемневших глаз, отражающих сияние рассыпавшихся по небосводу звезд. Марий медленно поднял руку и, как при первой встрече, провел пальцами по моим волосам, легонько коснувшись щеки. «Ты способная ученица, Ясмина. Я рад. Мне тоже удалось немного развеять скуку. В деревню мы вернулись вместе. Дэйвос шел впереди, и я чуть отстала, кутаясь в плащ и уговаривая щеки перестать пылать. Багуяр пропустил нас без вопросов, тревожно глянув на меня, но ничего не сказал. Марий только кивнул на прощание и не спеша направился к дому головы. А я все стояла на улице и смотрела ему вслед.